Южнокорейское радио CBS 10 января раскритиковало Пак Кын Хе за то, что она распространяет одни лжи на вопрос, что она делала в течение 7 часов во время крушения лайнера «Сеул». А 9 января на площади у ворот Кванфа в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой Комитет по учреждению молодежной партии опубликовал молодежную декларацию 416 человек по поводу истечения 1000 дней после крушения лайнера «Сеул». Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Чаджу Сибо».